В мирное время задает всякий пир на весь мир. Отъедайся, отпивайся, душа, ходи стена на стену, али заломи на бок шапку отороченную, крути ус богатырской, да заглядывайся на красоточек в окошечки. Затронул ли опять кто, отвечай огнем да копьем, да стрелами калеными, прослышат ли про караван ливонской, али чей-либо не нашинской, удальцы новгородские разом оскачут его, подстерегут и накинутся с быстротою соколиную, раскупоривают копьями добро, зашитое в коже меж тем, косят часто головы провожатых, как маковинки. Бывало, одурь берет, как давно нет дела рукам. Ну что, сиди на печи, да глажи кирпичи, разучились и шевельнуть мечом. Ждешь, не дождешься, когда-то грохнет вечевой колокол, а уже как закатится, любо сердцу молодецкому, вспрыснет его, словно живою водою, радость удалая, уж так забьется, так заскачет ретевое, как конь необъезженный в чистом поле, того и гляди, что выскочит в пригоршню. А бились мы с чудью и ямью, со своими и с чужими, и морем, и сухим путем, и Нарвою, и Волгою, и Новоозеру неслось наше ополчение на несчетных судах. На кого наскочили, тот, разведывайся, куда пришли, там и дома. В Кострому ли, в Тверь ли, в Ярославль ли, под Астрахань ли богатую, рады не рады, принимайте гостей, выносите калачей на золотых блюдах, на серебряных подблюдниках, выкатывайте бочки медов годовалых и чокайтесь с нами незваными гостями. А если хозяева попросят расплаты, рассчитывайся мечами да бердышами, добери с них сдачи ушами да головами, а там снимайся, удалая дружина, и мчись, восвоясь. А где аховый народец, как примером сказать, в ближних пригородах ливонских, да еще где застанешь его невразплох, и выступят против тебя хозяева-то в железных обручах, да начнут пересыпаться с гостями свинцовым горохом, затепливай скорее его лачугу со всех четырех сторон, и тут-то вот и привольно бывает погреться. Шум, гам, гик, вопль, стены трещат, рушатся, растопленное железо рекой течет, а люд словно воск тает. Натешилась душа, изливай пожарище вражескую кровью. Ведь как булат разогреется, от него валом валит, острие притупится, хлестать по телам да по костям, а еще хочется. Ведь это не то, чтобы мы напрасно напали на соседей, и они при случае не спустят. А босс ли отбить у наших, девушек ли захватить, золото ли без счета пограбить, да передушить стариков и малых детей, это им обычно. Да не удалось, а проклятым в частую, как нам приходилось напрашиваться, не в любые для них гости. А как опять мировая, так и мы, бывало, придерживаемся присловью. В поле враг, дома гость, садись под святые, починай яндаву. В лесу кистенем, а в саду огурцом. Сноска. Садись под святые, в передний угол, конец сноски. И ведется речь любезно, и ходим об руку попарно, и любуются, не насмотрятся наши гости, как красуется град наш, а в нем рдеют девы красные, да разгуливают молодцы удалые, и бросаются им в глаза всякие диковинки редкие, и стали звать-прозывать его давно-предавно, чуть прадеды помнят, и чужие свои, славным богатырем, великим Новгородом. Взоры слушателей, впившиеся в рассказчика, сверкнули огневой отвагой, а старик, откашлившись, продолжал. «Ино не придерживаются этого старики, да не обеими руками, с тех пор, как Иоанн Московский залил наши поляны родною кровью. Все как-то пошло на разлад, старики шатаются от старости, молодые трясутся от страха, а родина гибнет. Молодечество иные стали считать делом зазорным, а по силе грамот отнимать — это им нипочем». Сноска. Молодечество — разбой. Конец сноски. «Укажите-ка мне, кто теперь поспорит, постоит и словом, и делом, языком и плечом за отчизну? Разве один Чурчила со своими удальцами? Если бы не отшатнулся он добывать добра в Ливонию, в замок Гельмст, попятил бы московскую дружину так, что некому было бы и до Москвы добежать. Он хаш и не словесен, да рука-то его речиста, что твой кистень? Краснобай ты, старинушка, но кривы уста твои, нас-то по что изобидел ты? Мы чем не молодцы, загуди только труба воинская, все побратаемся скинуть головы свои или вражеские, выменить на красную жизнь, на славную смерть, — воскликнули окружавшие старика. «Все красно, ребятушки, да не так, как солнце», — возразил он. «Прежде бывал, московские князья засылали к нам гонцов и велеречиво просили через них подмоги? Дмитрий Иоаннович не знал, как чествовать нам, когда на Куликовом поле 40 тысяч новгородцев отстаивали Русь против поганой татарвы. Хоть после и озлобился на нас, что мы в яве и без всякого отчета стали придерживаться своего самосуду, да делать нечего, из Москвы-то стало пепелище, так выжгли ее татары, что хоть шаром покати, ни за что не зацепится. Кое-где только торчали вехи, да столбы, да стены обгорелые. Видно, понадобилось ему золото новгородское. Подступил. Мы не прочь, выбирай любое, деньги али битву. Взял первое, да и пошел обстраиваться. А к нам-то татары никогда и ноги не заносили неприязненно. Соберем дань, пошлем в Москву и разделывайся ею московский князь с ордою, как рассудит. Нынешний-то лих что-то, а то, бывало, указывали мы им обратный путь и московской, и литовской дружинам. Вольнь-то новгородская не очень рабела, и тех, и других, как послышим, поднимается на нас враг, и в ус не дует. Каждый новгородец накинет шапку молодецки на одно ухо, подопрется и ходит козырем. По нем хоть трава не расти, готов и на хана, и на пана. Вам грозят, а навече голосят, не спугнешь ножнами, когда ножа не боимся. Впервые, что ли, нам слушать угрозы московские? Кассы наши полны, закрома тоже, да и железное снадобье отпущено. Что нам? Мы своих бояре имеем, нам свои грамоты оставлены Ярославом Великим, ссылаемся на них, да на крепкие головы земляков своих, и с нами Бог, умрем за святую Софию. и вестимо, — подхватили слушатели, — московский князь нас не поит, не кормит, а нас же обирает. Что ж нам менять головы на шапки? Званых гостей мы примем, а незваных проводим. Умрем за святую Софию. Глава шестая. Чурчила. Гулко раскатились эти крики по площади и послужили как бы призывом для рослого и плечистого молодца. Он не вбежал, а скорее влетел в толпу. Невысокая бархатная голубая шапка с золотым позументом по швам, с собольем околышем и серебряной кисточкой на тулье была заломлена ухарски на бок. Короткий суконный кафтан с перетяжками, стянутый алым кушаком, и лосиная исподница виднелись на нем через широкий охобень, накинутый на богатырские плечи. Белые голицы с выпушкой и кисой, с костяной ручкою, мотались у него на стальной цепочке с левого бока. Черные быстрые глаза, несколько смуглое, но приятное открытое лицо, чуть оттененное нежным пухом бороды, стройный стан, легкая и смелая походка и приподнятая несколько кверху голова придавали ему мужественный и красивый вид. «Чурчила, Чурчила, отколь тебя Бог принес, легок на помине? Ну что, как живешь, можешь?» — раздавались радостные приветствия в толпе. «Да живется, братцы, как живется, а может, как можется», — отвечал душа новгородских охотников, снимая шапку и раскланиваясь во все стороны. Сноска. Охотниками прозывали молодцев, промышлявших набегами на соседние земли. Конец сноски. «Где побывал добрый молодец? Что последним поспел на совет наш?» — спросил его старик-рассказчик. «Земляки знают меня», — отвечал Чурчила. «На схватке я бываю не последним, а думу раздумывать, сознаюсь прямо, не моего ума дело. Да и о чем?» «Знаю тебя, отъемная голова», — заметил старик. «В кого ты уродился? Дедовский в тебе норов. Таков был и Абакунов при Дмитрии Иоанновиче, предводитель вольной шайки новгородской. Он тоже всегда молчал, но зато красно и убедительно говорил его меч-кладенец». «Топерча, надо и раздумать», — вставил один видный парень из толпы. «Скажи, Чурчила, на какую сторону более склоняется твое ретивое?» «Вестимо к родине лежит», — твердо ответил он. «И за нее куда придется, в огонь или в воду, в гору или в пропасть? За кем бежать или кого встречать? Я всюду готов». «А мы с тобой», — воскликнули окружающие, — «хватайся, ребят, за палку, кинем жребий, кому достанется быть его подручным». «Постойте, не спешите, ваша речь впереди», — остановил их старик и, обратившись к Чурчиле, расправил свою бороду и сказал с ударением: «Ты, правая рука новгородской дружины, смекни-ка, сколько соберется на твой клич, можно ли рискнуть так, что была не была? Понимаешь ты меня, к добру ли будет?» Чурчила молчал. Старик пристально посмотрел на него и добавил: «Ведом ли тебе, что весть залетела недобрая в нашу сторону? Московская гроза, вишь, хочет разразиться над нами мечами и стрелами. Достанется и на наш пай». «Так вы об этом так разболтали языком вечевого колокола?» Вместо ответа с презрительным равнодушием спросил Чурчила. «Я ходил в чертову лощину, ломался там с медведем, захотелось к зиме новую шубу на плечи, али полсть к пошвням. Так мне недосужно было разбирать да прислушиваться, о чем переверяются между собою степенные посадники. Подай, вишь, Москве на огнеметы перелить наш колокол, да на сожжение законной грамоты нашей, а после... Сноска. Огнеметы, пушки, конец сноски. «Широко шагают», — вспыхнул Чурчила, прервав старика. «Не видали мы их, брата-супостата. Что нам вече? Тенистое болото, в котором квакают лягушки, что им вздумается? За пригоршню золота, да за десяток ядер отступятся от прав своих. Так что ж вы, братцы, не рассудите до сих пор?» Окинул он всех быстрым огневым ответным взглядом. «Мы-то что ж? Пусть их звонят и колоколом, и языками. Нам-то любо, слышь, трезвонят, вот так, качай вовсю, и приплясснуть можно. Что уж давно не звонили. А свыкнулись мы с этим раздольным голосом, так и подступает к сердцу смертная охота рвануться на целую ватагу, а то ведь и мертвым стало не в чем позавидовать живым. Оближались мы до пролежней без всякого дела. Давайте ж руки, братцы, жмите крепче, до слез, пусть бояре хитроумничают, а мы затеем свое дело, кто за мной? «Мы все за тобой, удалой молодец!» — закричал народ. «Пойдем мечи острить!» Толпа с воинственным криком кинулась вслед за Чурчилою, почти бежавшим по площади. «Прямо сокол!» — заметил, глядя ему вслед старик. «Ретевое у него доброе, горячо предан родине. Кабы в стадо его не мешались бы козлы да овцы паршивые, да кабы не щипало его молодецкое сердце за знобушка, он бы и сатану добыл, он бы и ему перехватил горло могучей рукой так же легко, как сдернул бы с нее широкую варежку». Глава 7. Вече. Навече, между тем, в обширной четырехугольной храмине, за невысоким, но длинным столом, покрытым парчевую скатертью с золотыми кистями и бахромой, сидели князь Шуйский Гребенка, Тысяцкой, посадники и бояре, а за другим гости, житые и прожитые люди. На столах были накиданы развернутые столбцы законов, договорных и разных крестоцеловальных грамот. Не всех желающих видеть это собрание, слышать совещание, допускали внутрь веча, так как там уже и без того было тесно. Два копейщика с секирами в руках охраняли двери, около которых на дворе и на площади, как мы уже видели, толпилось громадное количество народа. Князь Василий Шуйский Гребенка с Тысяцким Есиповым в бархатных кафтанах с серебряными застежками сидели на почетном месте в середине стола. Возле них по обе стороны помещались посадники Фома, Кирилл и другие. Марфа, важно раскинувшись по скамье с задком, в дорогом кокошнике, горящем алмазами и другими драгоценными камнями, в штофном струистом сарафане, в богатых запястьях и в длинных жемчужных серьгах, с головою, полуприкрытую шелковым с золотой оторочкой покрывалом, сидела по правую сторону между бояр. Рядом с нею помещалась Наталья Иванова в парчевом повойнике, тоже украшенном самоцветными камнями, в покрывале, шитом золотом, по черфчатому атласу и в сарафане, опушенном голубою камкою. Сзади них стоял Болеслав Звержиновский в темно-гвоздичном полукафтане, обложенном серебряной нитью. Вокруг них толпился народ, успевший проникнуть в храмину. подьячий, Родька Косой, как кликали его бояре, чинно стоял в углу первого стола и по мере надобности раскапывал столбцы и, сыскав нужные, прочитывал вслух всему собранию написанное. Давно уже шел спор о черной или народной дани. Миром положено было собрать двойную и умилостивить ею великого князя. Такого мнения было большинство голосов. Возражать встала Марфа Борецкая. «Честные бояре и посадники», — сказала она, — «думаете ли вы этим или чем другим, даже кровью наших граждан, залить ярость ненасытного? Ему хочется самосуда, и этой беды руками не разведешь, особенно невооруженными». «Этого мы и в уме не хотим держать», — прервал ее Василий Шуйский, ее личный враг, но и верный сын своей родины. «Разве его меч не налегал уже на наши стены и тела? Я подаю свой голос против этого, так как служу Отечеству». «Он не служит, а подслуживает», — шепнул Марфе Звержиновский. «Последнюю обдало, как варом, это несогласие с нею Шуйского. «Князь!» — воскликнула та, сверкнув глазами. «К чему же и на что употребляешь ты свое мужество и ум? Враг не за плечами, а за горами, а ты уже помышляешь о подданстве?» Князь Василий, в свою очередь, распалился гневом, заметив ее сношение с Звержиновским. «Мы верили тебе, боярыня, да проверились», — заговорил он. «И тогда литвины сидели навече чурбанами и делали один раздор. Я сам готов отрубить себе руку, если она подпишет мир с Иоанном и в чем-нибудь уронит честь Новгорода. Но теперь нам грозит явная гибель. Коли хочешь, натыкайся на меч сама и со своими клевретами». «Но и самосуда мы не потерпим. Сколько веков славился Новгород могуществом своим, и каким же ярким пятном позора заклеймим его и себя, когда без битвы уступит чужестранным пришельцам те места, где почивают тела новгородских заступников и где положены головы праотцев наших», — важно сказал Тысяцкий Есипов. «Боже, барани, и слышать об этом!» — воскликнул Шуйский. «Первая рука, которая протянется за нашей хранительной грамотой, оставит на ней пальцы. Но зачем же самим заводить ссору?» «Да исчезнет враг!» — раздались возгласы посадников и народа. «Родька», — сказал Тысяцкий, обращаясь к подьячему, — «прочти-ка еще раз запись великого князя». И Родька громким голосом прочел ее еще раз. Все снова ужаснулись, и даже самые мирные граждане, расположенные к великому князю, повесили головы. «Ишь, требует веча самого двора Ярославлева! Мы и так терпели его самовластие, а то отдать ему эти святилища прав наших, это значит торжественно отречься от них. Новгород судится своим судом. Наш Ярослав Великий заповедовал хранить его. Месть Божия над нами, если мы этого не исполним. Московские тиуны будут кичиться на наших местах и порешать дела и властвовать над нами. Мы провидели это. Все слуги, рабы московского князя, недруги нам. Кто за него, мы на того». «Проклятие! Проклятие двоедушным красноязычникам Назарию и Захарию! И когда мы обсылались через них с московским князем, это голая ложь, анафема!» — сам владыка произнес это. «Да что владыка? Он за князя подает голос. Стал быть, супротив нас?» Таковы были разнообразные возгласы народа, подстрекаемого Марфой и ее сообщниками. Лишь немногие члены веча задумчиво молчали. Начавшийся нестройный шум голосов вызвал владыку Феофила, который, пробравшись сквозь почтительно расступившуюся перед ним толпу, воскликнул: «Необузданные мятежники! Зачем же вызвали вы меня из моей смиренной кельи на позорище мятежа? Нет вам моего благословения, делайте, что хотите, горе вам непослушным, на начинающих Бог!» Голос его был заглушен дикими криками, и он быстро удалился, всплеснув руками. «Суетная земля!» — был его заключительный возглас. Тогда воспрянула Марфа. Шуйского она не так опасалась, как Феофила, но, заметив и к последнему холодность народа и победу своих широкогорлых соумышленников, она громко и оживленно заговорила: «Настало время управиться с Иоанном. Он не государь, а лиходей наш. Великий Новгород сам себе властелин, а не отчина его. Казимир Польский возьмет нашу сторону и не даст нас в обиду. Митрополит же Киевской, а не Московской, даст архиепископа Святой Софии, верного за нас богомольца». Эти слова вызвали у толпы восторженные клики одобрения, почин которым дали, конечно, клевреты Марфы-посадницы. Глава восьмая. Бунт. Между людьми, не принимающими сторону бунтовщиков, находились знатный муж Василий Никифоров, боярин Захарий Овин, брат его Кузьма Овин и несколько других, лично доброжелательствующих Иоанну и ценивших его за ум и энергию. Они держали его сторону. И Василий Никифоров обратился к народу: «Братья, вразумитесь, что вы замышляете? Изменить Руси и православию, поддаться иноплеменному королю, просить себе от еретика латышского святителя и этим накликать на себя и гнев Божий, и правосудный меч государев? Вспомните, предки наши, славяне, вызвали из земли варяжской Рюрика, он княжил мудро и славно, что видно из преданий, а кровные потомки его более 6 веков законно властвовали над Великим Новгородом. Истинную же и православную верою обязаны мы святому Владимиру, а от него прямо происходит и Иоанн. Латыши же всегда были нам неверны и ненавистны. Рассудите, к кому же более должны мы обращаться сердобольно и молить о милостях?» Увидя, что эти слова Василия Никифорова, шедшие прямо из сердца, и слезы, катившиеся на его седую бороду, начали трогать слушателей, Марфа, поддерживаемая своими, воскликнула: «Ты, злой кудесник, давно якшался с Ивашкой на погибель своих соотечественников и хитро точишь свои медовые речи, чтобы заманить и нас в свои сети? Исчезни, коварный старик, да обратится на тебя все зло, которое ты готовишь нам! Да глушит тебя гром Божий, жена дьявола!» — громко заговорил было Василий Никифоров, но сам был оглушен восклицаниями: «Не хотим Иоанна, да здравствует Казимир, да исчезнет Москва!» Небольшая кучка защитников Иоанна отвечала криками: «Не хотим Казимира, да здравствует Иоанн!» Марфа, выйдя с клевретами своими из храмины на Ярославов двор, распорядилась рассыпать народу несколько четвериков пуль, раздать по оловяннику меду на брата и подала знак, по которому туча камней полетела на ее ослушников. Иные сраженные попадали, другие разбежались, а крики толпы становились все громче. Сноска. Несколько четвериков пуль и раздать по оловяннику меду на брата. Новгородское тесто того времени и оловянные кружки. Конец сноски. «Хотим за короля меч на Иоанна, хотим к Москве православной, к Иоанну и отцу его Геронтию!» — прокричал на Софийской площади Василий Никифоров, на силу выбравшийся на нее. «Прочисти себе путь мечом», но голос его остался без отголоска. Сноска. Отец его Геронтий, митрополит московский, бывший после святого Филиппа. Конец сноски. Явилась щедрая Марфа со своей челядью и обратилась к народу. «Если вы, мужья, к великому позору великого Новгорода отрекаетесь биться с московитами, то ступайте сторожить и прятать имущество свое от разбойничьей шайки Иоанновой. А мы, жены, пойдем на бойницы и будем защищать вас, робких мужей». Народ, или, вернее сказать, толпа бунтовщиков, возбужденная хмелем, стыдом, жаждой мщения, остервенилась. «Повели, боярыня, на кого нам? Что начать? Вольные новгородцы не посрамят себя? Казнь изменникам! Они соглядатые и предатели Отечества!» — воскликнула Марфа, указывая на Василия Никифорова. Вмиг неистовая толпа ринулась на него, вцепилась в него десятками рук и потащила снова навече, нанося, чем попало ему, удары. «За что? И куда тащите вы меня так позорно, как Татя?» — слабым голосом говорил мученик. «Ты соглядатай, ты предатель, ты изменник, Иуда!» — кричала толпа. «Нет, видит Бог, я прав. Кровь моя останется на вас и когда-нибудь сожжет ваши души, совесть загложет вас, богопротивники, и тебя, гнусная жена-змея. Я клялся Иоанну в доброжелательстве, но без измены моему истинному государю великому Новгороду, без измены вам, моим брат...» Он не успел окончить. Убийственный топор звякнул, и голова его отскочила от туловища и покатилась по песку, чертя по нему кровавые следы. Некоторые дрогнули, другие же, остервенясь еще более, продолжали волочить по площади обезглавленное тело, схватили Захария Овина, брата его Кузьму, и убили их обухом топора. Оба умерли, почти не вскрикнув. Началась дикая расправа над телами. Толпа тешилась, рубя их на куски, и любовалась зрелищем, как эти окровавленные куски прыгали под саблями и топорами. Бросились расхищать балаганы и лавки на Славковой улице. На дворе архиепископа тоже грабили и сажали в застенок подозрительных людей, которых тут же без допроса и суда убивали. Сноска. Застенок. Тюрьма. Конец сноски. Усталые от кровавой работы подходили эти люди-звери к выставленным для них догадливой Марфой чанам с брагой, медом и вином. Кто успевал, черпал из них розданными ковшами, а у кого последние были вышиблены в общей сумятице, те черпали окровавленными пригоршнями и пили это адское питье, состоявшее из польской браги и русской крови. Шум, ропот, визг, вопли убиваемых, заздравные окрики, гик, смех и стон умирающих — все слилось вместе в одну страшную какофонию. Ничком и навзничь лежавшие тела убитых, поднятые булавы и секиры на новые жертвы, толпа обезумевших палачей, мчавшихся, кто без шапки, кто нараспашку, с засученными рукавами, обрызганными кровью руками, которая капала с них, все это представляло поразительную картину. «Ты что ж, сокол, стоишь без дела и не бьешь изменников, а ли и тебе крылья перешибли?» — спросил знакомый уже нам старик Балагур, столкнувшись нечаянно с Чурчилой, задумчиво смотревшим на ужасную картину побоища. «Я люблю биться, а не бить», — ответил ему мрачно тот и, отвернувшись, быстро пошел в другую сторону. «Постой, я понимаю тебя, молодец. Помаракуем-ка вместе. Мы не этого ждали», — сказал старик, догоняя его. Побоище продолжалось. Иной дрался по неволе. Быть безучастным зрителем было небезопасно, могли как раз принять за изменника, но скоро руки палачей устали наносить удары, наступивший вечер не разогнал их. Кто-то догадался посветить им, зажгли дома убитых, и страшное пламя, откидывая на небо багровое зарево и наводя грозные тени на двигавшихся во мраке убийц, придавало этой картине вид еще ужаснее, еще поразительнее. «Вот так в случае весь город запалим, пусть московитине поживятся головнями нашими вместо золота», — раздавались со всех сторон возгласы. Марфа Борецкая со своей шайкой была на площади до позднего вечера, тайно прислушиваясь к все еще продолжавшимся крикам и стонам, результатам ее адской работы. Все они то и дело натыкались на мертвые тела. Болеслав Звержиновский, шедший рядом с Марфой, чуть было не упал, споткнувшись обо что-то круглое. Он нагнулся и поднял за волосы голову. Блеснувшее зарево осветило ее. Это оказалась голова Василия Никифорова. «Вот он, ворог-то наш! На нас теперь не осклабляется!» — со смехом произнес он, поднося ее Борецкой. Она взглянула. В закатившихся полуоткрытых глазах мертвой головы почудился ей страшный упрек. Дрожь пробежала по всему ее телу. На лбу выступил холодный пот. «Пора, давно уже ночь», — робко промолвила она, как бы пораженная нависшим над ней мраком, и быстро пошла по направлению к своему дому. Взгляд мертвых глаз, казалось, преследовал и подгонял ее. Глава 9. В келье Феофила. Неистовство толпы еще продолжались несколько дней. Вольный народ, то есть чернь новгородская, перед которой трепетали бояре и посадские, бесчинствовала, пила мертвую, звонила в колокола и рыскала по улицам, отыскивая мнимых слуг и советников Иоанновых и расхищая у слабых последнее достояние. Дрались насмерть и между собою из-за добычи. Новгородские сановники, принимавшие вначале сами участие в бунте, опомнились первые, хотя у них в головах не прошло еще страшное похмелье ими же устроенного кровавого пира. Их озарила роковая мысль, что если теперь их застанут врасплох какие бы то ни было враги, то, не обнажая меча, перевяжут всех упившихся и овладеют городом как своей собственностью, несмотря на то, что новгородская пословица гласит: «Новгородец, хотя и пьян, а все на ногах держится». Многие держались уже только на руках. Задумались люди сановитые, стали собираться каждый день на вече, почесывали затылки, теребили свои бороды и, наконец, решили бить челом владыке Феофилу, чтобы он благословил принять на себя труд голосом духовного слова не только успокоить неистовую толпу, но и запретить народу под страхом проклятия, отлучения от церкви, гнева Божия и наказания буйствовать и разбойничать. Жребий вести речь владыке выпал на степенного посадника Фому, прочие же бояре и посадники решили сопровождать его. Не теряя времени, они отправились пешком в смиренную келью архиепископа. Не доходя до двери его, они обнажили головы, а войдя в нее, Фома отделился от них, пошел вперед и обратился с просьбой к привратнику, чтобы он сказал келейнику, что бояре и посадники и все сановитые люди новгородские просят его доложить владыке, не дозволит ли он предстать им пред лицо свое и молить его скорбно и слезно об отпущении многочисленных грехов их перед ним. «Да рассыплятся племена нечестивые, алчущие брани, и будут поражены молнией небесную, и акопсы голодные лижут землю языками своими. Чего еще хотите вы от меня?» «Благодушный пастырь наш», — отвечал за всех Фома, преклоняя колено, — «человек рожден со страстями. Молим тебя, праведный, обрати гнев на милость. Спаси великий Новгород, он гибнет». Слезы брызнули из глаз его, и он, окончив свою речь, низко опустил свою голову. «Безумные! Вы сами хотели этого! Спасение града нашего в руце Божией! Покайтесь! Я могу только умилостивить его, соединяя свои молитвы с вашими», — заметил тронутый Феофил. «Этого и жаждем мы, владыка святый, воззри на раскаивающихся, благослови начинание наше, помоги нам», — молящим тоном произнес Фома. «Дети мои», — заговорил архиепископ тихим, ласковым голосом после некоторой паузы, обведя всех проницательным взглядом, — «знаю, что дух и плоть — враги между собою. Тесно добродетели уживаются в всем мире срочном, мире испытания, зато просторно будет в будущем безграничном. Не ропщите же, смиритесь, претерпевший до конца спасен будет», — глаголит Господь. «Но вы сами возмущаете, богопротивники, братьей своих, и надолго ли раскаиваетесь?» Пристыженные сановники молчали, он продолжал. «Думаете ли вы, что я не сочувствую вам в общей горести и гибели Отечества? Разве запамятовали вы мои услуги ради его? Не я ли выклонил у московского князя гибнущие права наши и настоял быть Новгороду великим? Вы сами положили начало той язвы, которой теперь страждете? Сколько раз я внушал вам благие мысли, смиритесь, и все дастся вам, и успехом увенчаются дела ваши, а вы как исполняли слова мои, как угождали святой Софии? Разве так подобает защищать ее, распрями и буйствами? Я сделаю все, что возлагает на меня сан мой, рвение и любовь к отчизне, и мое сердце кипит любовью к ней под черную рясою, но я сомневаюсь в вас, в вашем послушании. Будем послушны вовеки, — воскликнули в один голос присутствовавшие и преклонили свои головы. Архиепископ осенил их крестным знамением и пригласил к себе для совещания. Вечевой колокол все еще заливался, кровь лилась на площадях. В одном месте черпали вино из полуразбитых бочек шапками, в других рвали куски парчей, дорогих тканей, штофов, сукна и прочих награбленных товаров, как вдруг с архиепископского двора показался крестный ход, шедший прямо навстречу бунтовщикам. Клир певчих шел впереди и пел трогательно и умиленно «Спаси, Господи, люди Твоя». Владыка Феофил посреди их, окруженный сонмом бояр и посадников, шел тихо, величественно, под развивающимися хоругвями, обратив к горе свои молящие взоры и воздев руки к небу. Пораженные как громом, бунтовщики окаменели и остались неподвижно в тех позах, в которых застало их это чудное видение. Руки, державшие добычу, замерли на минуту, затем поднялись для молитвы, шапки покатились с голов, но толпа не смела поднять глаз, и, ошеломленная стыдом, пошатнулась и пала на колени, как один человек. Архиепископ, молча, не взглянув на народ, не удостоив его благословения и не допустив приложиться к животворящему кресту, прошел к соборному храму Святой Софии, помолился у золотых врат его. Так называются медные, вызолоченные ворота, по народному преданию вывезенные из Корсуни или Херсонеса. Они находятся на западной стороне церкви, знаменитая древняя редкость, сохранившаяся до последних дней. После краткой молитвы у этих врат процессия тронулась к городским стенам. Глава 10. Ответ великому князю. Прошло еще несколько дней, Софийская площадь очистилась, мертвые тела положили на носилки и похоронили по христианскому обряду за городским валом. Колокола замолкли, и вече стала представлять собою мирскую сходку. На первом месте в храмине заседал архиепископ, подле него Тысяцкий Есипов, князь Василий Шуйский, посадники Фома, Кирилл и другие. Марфа же с Натальей Ивановой уехали посетить свои села, находившиеся близ Соловецкой обители. Великокняжеского посла, боярина Федора Давыдовича, жившего на городище с многочисленной дружиной, чествовали как подобает, ничем не обижали, только не допускали на вече и решились отпустить к великому князю с записью от имени веча новгородского. «Люди новгородские», — сказал Феофил, — «я написал ответную грамоту в Москву. Останетесь ли вы довольны ею?» Подьячий Родька Косой начал громко читать ее, поглаживая свою бороду. «От веча великого Новгорода к великому князю Московскому и прочее ответственная грамота. Кланяемся тебе, господину нашему князю великому, а государем не зовем. Суд твоим наместникам оставляем на стороне, на городище, и по прежним известным тебе условиям. Дозволяем им править делами нашими вместе с нашими посадниками и боярами. Но твоего суда полного и тиунов твоих не допускаем, и дворища Ярославлева тебе не даем». «Хотим же жить с тобою, господином, хлебосольно, согласно, любезно, по договору, утвержденному с обеих сторон в недавнем времени. Кто же тебя предлагает быть государем нашим великого Новгорода? тех самих ведаешь, и то, как подобает наказывать за криводушие. Мы здесь также управились со своими предателями, и ты не взыскивай с нас за самосуд, данный нам предком твоим, Ярославом Великим, каковым мы нынче и воспользовались, сиречь в силу оного дозволения, не приступая нашей к тебе чтимости и покорности. Молим и взываем к тебе, Господин, всеусердно и всеуниженно. Держи нас по старине, по крестному целованию, и мы всегда будем верными слугами и тебе, отчизне твоей, великому Новгороду. Руки приложили владыка великого Новгорода, архиепископ Феофил, тысяцкий Ксенофонт Есипов, новоизбранный дьяк Тит, по реклу Остапов и прочие. «А если Иоанну не любо будет наше послание, — заметил князь Шуйский, — чего должны ожидать тогда?» «Битвы!» — почти в один голос отвечали Есипов, Фома, Кирилл и другие. Архиепископ задумчиво молчал. Он чувствовал, что не уговорить ему своих сограждан к безусловному подданству, да и самому тяжело было решать все лишь в пользу Иоанна. «Но в силах ли мы бороться с ним?» — понизив до шепота голос, промолвил дьяк Ксенофонт. Никто не отвечал. «А уже когда он одолеет нас, — прибавил он, — много резни будет, досыта натешится меч его кровью новгородскую. Надо бы на чем-нибудь отвратить эту грозу великую черную. Красную, кровавую и непреодолимую, — продолжал его мысль посадник Фома, — на нас она покатится, над нами и разразиться. Тогда я первый не скрываю своего намерения поддаться Литве». Молодой парень, слушавший с прочим народом мнение бояр, стоял в углу храмины и давно уже с досады кусал губы и рвал оторочку своей шапки. Последние слова о подданстве Литвы, произнесенные Фомою, заставили его вздрогнуть. Он сбросил с себя охобень и быстро вышел вперед, окинув всех присутствующих орлиным взглядом своих глаз, сверкающих и блестящих, как полированный лист. «Владыка святый!» — начал он взволнованным голосом. «И вы все разумные и советные мужи новгородские, надежда и опора наша! Ужели вы хотите опять пустить этих хищников-литвинов в недра нашей отчизны? Скажите же, кто защитит ее от них или от самих вас? Разве они не обнажали уже не раз перед вами черноту души своей? И разве руки наши слабы держать меч за себя, чтобы допускать еще завязнуть в этом деле лапам хитрых пришельцев?» «Мальчик», — возразил ему Фома с заметным неудовольствием, — «что же ты нашел противного в литвинах, что у них волчьи зубы или лисьи хвосты? И то, и другое, чтимый муж, если хочешь, чтобы мальчик вразумил твои седины», — отвечал ему гордо молодец. «Чурчила, ты забываешься. Так иди же вон отсюда немедля!» — вскричали в один голос Фома и Кирилл. «Уйду и унесу с собою ретивое, которое бьется любовью к родине, так же сильно, как рука эта будет вертеть головы наших заступников, челядинцев, и это так же верно, как и то, что я называюсь Чурчилою», — сказал пристыженный и взбешенный витязь Новгорода, и, натянув голицу свою, сжал кулак и быстрыми шагами вышел из вече. «Я говорил тебе, что этот мальчик вреден и языком, и кулаком своим Новгороду. Слава Богу, что я это узнал вовремя!» — с досадой ответил ему Кирилл. «На сей раз довольно», — сказал владыка, вставая со своего места. На его лице ясно отпечатывались следы глубоких дум. Все встали за ним. Колокол ударил несколько раз, означая окончание заседания, и народ трепетно, с каким-то вещим, недобрым предчувствием смотрел на бояр, тихо и задумчиво расходящихся по домам. Глава 11. На берегу Волхова. Ярко и весело светил месяц на землю. Звездочки при нем чуть искрились, то пропадали, то снова сверкали в темной синеве горизонта, как резвые рыбки в чистой воде блистают своей серебристой чешуей. В Новгороде ярко горели огни, но мрак вечера давно уже сгущался. Наступала ночь, светлая, роскошная. Огни один за другим стали потухать, и скоро вечно живой город, слившись вдали с горизонтом в один бледный свет, затих и заснул. На берегу реки Волхова сидел, пригорюнившись, добрый молодец. С правой стороны его стоял оседланный конь и бил копытами о землю, потряхивая, звеня сбруею. С левой воткнуто было копье, на котором развивалась грива хвостового стального шишака. Сам он был вооружен широким двуострым мечом, висевшим на стальной цепочке, прикрепленной к кушаку. Чугунные перчатки, крест-накрест сложенные, лежали на его коленях. Через плечо висел у него на шнурке маленький серебряный рожок. На обнаженную голову сидевшего лились лучи лунного света и полуосвещали черные кудри волос, скатившиеся на воротник полукафтанья из буйволовой кожи. Тяжелая кольчуга облегала его грудь. Он молчал и лишь порою затягивал какую-то заунывную песню, глядя пристально и печально на Новгород и считая рассеянно волны, бившиеся о берега. Вдруг ему послышался приближающийся от города звук конских копыт. Он приложил ухо к земле, звук слышался явственно, и конь его насторожил уши. Вскоре показался конник, осматривающий пристально окрестность, как бы в поисках. Заслышав шорох у берега, всадник свернул туда своего коня, вгляделся на полулежащего молодца и радостно воскликнул «Чурчила!», соскочил с лошади и заключил его в свои объятия. «Постой, Дмитрий, ты задушишь меня, как слабого ребенка», — заговорил Чурчила. Это был он, в свою очередь дружески обнимая прибывшего. «Я и так на силу дышу. У меня на сердце камень, а в душе сиротство бесчастное». «Так вот как поступают наши задушевные-то!» — воскликнул Дмитрий. «Помчался ты, как вихрь, невесть куда, и не сказал мне прощального словца? Бог тебе, судья, Чурчила! А мы с тобой еще побратались на жизнь и на смерть. Что, я тебя изобидел, что ли? Чем, словом, али делом, аль нелюбым взглядом?» «Не кори меня ни тем, ни другим, брат названный», — вздохнул тяжело новгородской витязь. «Чудно тебе показалось отбытие мое из родного края, особливо же тогда, когда сковался я и кольцом обручальным, но я еще чуднее дело поведаю тебе». Крупная, как градина слеза, скатившись по щеке его, разбилась о кольчугу. «Да что ты, богатырская косточка, уже ли и впрямь заплакал, как баба? О чем? Расскажи скорей, не терпится». «Эх, замолчи, молодецкое сердце», — заговорил снова Чурчила, ударяя себя в грудь. «Дай вымолвить тоску кручину другу закадычному». «Нет, я весел, Дмитрий, право, весел, как этот месяц», — продолжал он, прикидываясь веселым. «Да и о чем тосковать? Красоток много на белом свете, а милая-то хоть и одна, да что ж, коль забыла она слово клятвенное, не в омут же бросаться от того чертям в угоду». Он улыбнулся, но эта улыбка была скорее болезненной гримасой. «Так-то это так», — отвечал в раздумье Дмитрий. «Да вот мне невдомек. Во-первых, я тебя не узнаю, ты ли это Чурчила-сокол, кистень рука веселый, удалый, всем пример, который, бывало, один выходил на целую стенку. Во-вторых, дивно мне, как могла разлюбить тебя Настенька, новгородская звездочка? Хоть родитель ее степенный посадник Фома крутой и впрямь крут, да твой родитель Кирилл тоже посадник, не хуже его. Они ж с ним живут в превеликом согласии. Издавна еще хлеб-соль водят, так как и мы с тобою, бывало, в каждой схватке жизнь делили, зипуны с одного плеча нашивали, да и теперь постоим друг за друга, хоть ты меня и забыл, с подручника своего Дмитрия Смелого».